Глава третья. Тайна доктора Кодра. «Мне хотелось бы, — начал удивительный старик, — иметь возможность изложить вам с одного, так сказать, маха, единственный пункт моего открытия, который касается вас, исключив все те пункты, которые представляют интерес только для меня. Но различные нити этого открытия переплетены так тесно, что я вынужден рассказывать о фактах именно в таком порядке, в каком они последовательно происходили в моих изысканиях, иначе вы не поймете. Я прошу вас, господа, выслушать все это с самым глубоким вниманием. Заранее извиняюсь, что многие пункты моего изложения могут показаться сухими для вашего непривычного слуха, но все это, хоть и в разной степени, все же связано с интересующим нас выводом». Сказав это, Кодр встал, обошел комнату, открыл двери, окинул взглядом коридоры, закрыл двери, затем снова уселся и в полголоса продолжал. «Вы имеете, вероятно, некоторые понятия о великом споре, который вызвали в прошлом столетии теории Чарльза Дарвина. Этот выходец из школы духовенства противопоставил простой формуле творения мира, изложенной в книге «Бытия», неизмеримо более сложную формулу, имевшую, однако, то преимущество, что она не вводила никакой тайны и опиралась на огромное количество доказательств научного порядка, чрезвычайно убедительных. Теория эта, как известно, вызвала в обществе большое смятение. В ней было двойное неудобство. Во-первых, она уничтожала необходимость Божьего вмешательства в творение мира, а во-вторых, налагала на человека тяжелую обязанность отказаться от убеждений, которые не требовали других усилий, кроме неразумного атеистического доверия к словам Священного Писания, для того чтобы принять теорию, опиравшуюся только на разум и наблюдение, но требовавшую для своего понимания настойчивых усилий и углубленной работы. Мне незачем рассказывать вам, насколько холодно встречена была эта теория духовенством, ненужность которого она так нескромно доказывала. Двинулись в поход все митры и посохи, теологический вихрь зашумел в статьях, и все церковные пушки гремели вместе с общим хором против незванно явившейся теории, которая заменяла естественным объяснением догмы, то есть нечто такое, что от века отказывались объяснять. Вы все имеете понятие о том, что такое дарвинизм? «Антропологическая система, которая выводит происхождение человека от обезьяны», — ответил Гарток. «Это, в общем, единственное определение, известное большинству», — сказал Кодр. «И это как раз единственный вывод, которого не сделал из своих положений Дарвин. Правда, оксфордский епископ, сэр Уилберфорс, публично спрашивал у Гексли, ученика Дарвина, кого он считает первым в этом обезьяньем ряду, своего дедушку или свою бабушку. На это он получил, впрочем, ядовитый ответ: лучше иметь предком гориллу, чем невежду, рассуждающего о совершенно неизвестных ему вопросах. Я не стану выяснять вам ни отличия теории Дарвина от очень близких теорий его предшественника Ламарка, ни мнение по этому вопросу Жофруа Сент-Илера, Лайеля, Вейсмана и Кона, это увлекло бы нас слишком далеко. Факт тот, что в настоящее время ни один ученый, будь он последователем неодарвинизма Вейсмана или неоламарксизма Копа, не принимает более мифа книги «Бытия», несмотря на авторитет Кювье и на доводы и Непаля, и аббата Казамайера. Сущность теории заключается вот в чем. Ныне существующие животные виды начальным источником своей жизни имели бесконечно малую инфузорию. Этот эмбрион живой клетки, появившийся в результате самопроизвольного зарождения, подвергался в течение доисторических веков естественному отбору, который в последующих поколениях этих начальных существ развивал и совершенствовал новые органы, необходимые в новых условиях жизни, а условия эти испытывали последовательные изменения во время различных эпох образования Земли. Таким образом, животное царство постепенно развивалось, пока достигло современного нам развития. Не беспокойтесь, я не буду приводить полемические аргументы за или против. Ими можно было бы заполнить целую библиотеку. Во всяком случае, неоспоримы два факта. Во-первых, современный человек по своему общему строению аналогичен существам, ныне исчезнувшим, которые господствовали среди млекопитающих в эоценовый период. Во-вторых, человекоподобная обезьяна ничем существенным не отличается от человека. Оуэн предполагал, что у человекоподобных недостает некоторых частей человеческого мозга. Эти части нашел и показал Гексли. Доказывали также, что объемы черепа самой высшей обезьяны и самого низшего доисторического человека относятся друг к другу как единица к двум. Это был серьезный аргумент до 1892 года, когда доктор Дюбуа нашел на острове Яве череп существа промежуточного между обезьяной и человеком, так называемого пятикантропа. Правда, что противники эволюционной теории, не найдя других доказательств, объявили, что это череп идиота. Коротко говоря, как бы современные палеонтологические открытия не видоизменяли эволюционную теорию, теперь всеми признано, что эта теория превращения видов заключает в себе основную истину о происхождении современных рас. А это окончательно уничтожает библейскую легенду о Ное, его ковчеге и трех сыновьях Ноя, вновь размножившихся на опустошенной потопом земле. Но есть одно обстоятельство, которое явилось бы в этом вопросе неопровержимым доказательством. Надо доказать, что в то же самое время, когда жили расы, происшедшие, как говорили, от Сима, Хама и Яфета, существовала еще и другая человеческая раса, представляющие в своем строении, по сравнению с первыми, существенные различия, и что раса эта жила и размножалась в части света, совершенно неизвестной для так называемых библейских рас, в части света, недоступной при их первобытных способах мореплавания. Чем же была Земля для современников Гомера, то есть лет 3000 тому назад? Широким плоским кругом, центром которого являлась Греция, а в Греции — Дельфы. Все земли, о существовании которых было известно, омывались Средиземным морем. За этим простиралась широкая лента воды, уходящая в неизвестное река-океан. Во втором веке нашей эры карты Птолемея заключали в себе только часть Европы, центр Юказии, север и центр Африки. Остальная часть света была тогда еще совершенно неизвестна. И только 430 лет тому назад прогресс судостроения и мореходной науки позволил плывущим на удачу каравеллам Колумба открыть новый свет. И этот новый свет был заселен человеческой расой, уже очень отличной от известных рас. Это было исходным пунктом моих изысканий. Не буду вам рассказывать, никаким образом цепь открытий привела меня к доказательству существования в Америке человека до ледниковой эпохи, ни о том, какие гонения посыпались на меня в моей юности, когда я доказал этот факт. Невежество, предрассудки, схоластика объединились против меня и довели меня также почти до того самого положения, из которого я извлек вас. Я был начинающий, я должен был сдаться, но в глубине души я сохранил горечь, какая была в сердце Галилея, когда он должен был признать перед Инквизицией, что земля не вращается. Я стал бороться за жизнь, и я победил в других областях. Но первый вопрос, в котором я отступил, всегда оставался в моем уме как недостаточно решенный. Судьбе угодно было, чтобы в мои руки попали доказательства, которым суждено решить вопрос. Старый доктор достал туго набитый портфель и затем продолжал. Состояние мое было обеспечено, и 3 года тому назад я снова взялся за брошенное изучение антропологии американских народов. Среди многих пунктов, особенно 2, обратили на себя мое внимание. Первый был следствием того, что мне удалось дешифрировать целый ряд иероглифов, скалькированных на полуострове Майя, с недавно открытого погребального памятника племени Аймара. Надпись эта представляла бесспорный интерес, если иметь в виду, что она одна из немногих надписей, уцелевших от разрушения их испанскими монахами, которые делали это при завоевании Перу под видом уничтожения идолов. Аймары, родоначальники мексиканцев, являются племенем перувианской расы, родоначальником которой является племя Кичуа. Это доказывает аналогии между их современными языками, так что родственная связь между ними несомненна. На скалькированной надписи, о которой я рассказываю, я дешифрировал слова, устанавливающие титулы и имена покойника, бывшего из расы инков, которая в глазах туземцев является божественной. Но, кроме того, я установил факт потрясающего интереса. Очень длинная и слегка испорченная надпись устанавливала генеалогию покойника. Она заключала в себе имена и нечто вроде дат, исчисленных по особому календарю. Из сочинений Диего де Ланда я знал, что монахи, прежде чем разрушить надписи, сумели разобрать некоторые из этих похоронных календарей. Неделя состояла в них из 20 дней, а год — из 18 недель. Но дело в том, что генеалогия, о которой я рассказываю, заключала в себе количество имен, значительно превышающее число царствовавших в Перу инков, ряд которых идет от Манко Канака, основателя династии Перуа. Вот, кстати, копия этой надписи. Доктор развернул перед нами 4 листа большого формата, на которых были нарисованы странные иероглифы. На правой стороне первого и на левой стороне последнего листа рисунки были достаточно разборчивы. Это были довольно тонко вырезанные фигуры птиц, рыб, листьев и змей, переплетенных различным образом. Некоторые из этих фигур составляли целые сцены. Мужчины, женщины или дети, иной раз стоявшие под деревом, странные животные в разных положениях с человеческим телом и кошачьей головой выделялись среди этих рисунков. Все это, в общем, представляло вид сложного ребуса. Конец листа первого, начало листа четвертого и почти целиком листы второй и третий представляли собой только разрозненные обрывки, реконструкция которых была невозможна. Кодр продолжал. На памятнике рисунки были высечены с 4 сторон, но заступы и мотыги, которыми производились раскопки, оставили в целости только начало и конец надписи. И вот, не только имя первого из известных царей инков находится на 4-й и последней стороне, но имя это предшествуется еще другими, совершенно неизвестными в истории. Можно предполагать, что этот генеалогический ряд восходил таким образом по двум испорченным сторонам памятника, раз мы находим начало этого ряда в левом углу первой стороны. Царствование Манко Канака восходит к середине X века нашей эры, то есть тогда, когда во Франции царствовал Людовик IV. Сумев таким образом на основании этой известной даты установить точность палеографической системы, употреблявшейся Диего де Ланда для определения календаря майя, я уже без большого труда установил даты, соответствующие первым именам, написанным на первой стороне памятника. Каково же было мое волнение, когда я установил, что начальная дата, сопутствовавшая первому имени, тому, которое, как кажется, произносится «инти», что на языке кичу означает «солнце», что дата эта, по-видимому, соответствует нулевому году их летоисчисления, и что эпоха, протекшая между этой начальной датой и последней, заканчивающей надпись, определяется, если верен мой способ перевода, числом приблизительно в 30 тысяч лет. Этот факт привел меня к изучению второго пункта происхождения и истории расы инков. Ранее 950 года нашей эры нет еще никакого следа этой расы. Только в эту эпоху первый из известных нам инков, Манко Канак, становится царем в Перу и царствует в Куску, своей столице. Согласно легенде, он сошел с солнца, он одновременный царь и бог, род его священен, он располагает жизнью и смертью своих подданных. Надо теперь же отметить черты, доказывающие древность этой расы, и чрезвычайные предосторожности, принимавшиеся инками, чтобы сохранить чистоту крови. Мальчики женились на собственных сестрах. Сам Манко Канак был женат на сестре своей, мама Эллогуато. Он точно с неба сошел с целым социальным устройством, будто вышедшим из головы Бога. Устройством, ни в чем не похожим на общественное устройство самых цивилизованных народов той эпохи и являющимся с первого же взгляда далеко шагнувшим вперед. Вся страна делится на кланы, называемые Айла. Каждым кланом управляет ответственный начальник Еврака. Земли разделены на государственные, церковные и общественные. Это теократия, которая во многих отдельных случаях может поучить демократию, ибо царь-бог пользуется своей неограниченной властью мягко и лишь для блага своих подданных. Во всей династии Перуа нельзя найти имени ни одного тирана. И когда в 1527 году испанский авантюрист Писарро со своей шайкой завоевывает Перу, то ему приходится не воевать с воинами, но просто избивать и вырезывать эту миролюбивую расу. Могут ли сами собой появиться такая мудрость, такая умеренность в науке управления народами? Вся мировая история достаточно опровергает такую возможность. Поэтому мне показалось логичным допустить, что первый из инков, царствовавший над Перу, получил свою власть и способы управления от длинного ряда своих предков. А между тем неизвестен ни один из его предков. Другое замечательное указание – кому поклоняются инки? Солнцу. Какое имя находится во главе испорченной генеалогии, о которой я вам рассказал? Инти. Солнце. Какой первый видимый фетиш, который мог поразить воображение смертных и до появления огня мог даже послужить таящемуся в них чувству поклонения и тайны? Солнце. Откуда, согласно легенде, нисходит божественная раса инков? С солнца. По мере того, как маленький старик развертывал перед нами свои тайные размышления, лицо его загоралось энтузиазмом, и никто из нас четверых, ловивших каждое его слово, уже не относился с насмешкой к его уродству. Он продолжал. «Следите по надписи за начальной генеалогией. Этот значок, следующий за Ипти, может быть переведен как «жизнь» и произносится «гага» или «гака». За ним следует «уарми» — «женщина», затем «ики» — «сон», затем «гигуа» — «смерть». Какому таинственному циклу соответствуют эти имена? Если обратиться к сопровождающим их датам, то можно думать, что эта затерянная в доисторическом мраке раса через бесчисленное число последовательных поколений, шагая через прах неведомых веков, произвела на свет Манко Канака и его сестру. Раса эта для наименования первых своих властителей выбрала слова, обозначавшие первые явления, поразившие зарождающееся сознание — солнце, жизнь, женщина, сон и смерть. Здесь останавливается ряд имен, имеющих значение в известном языке. Я попрошу вас, однако, запомнить и последующие имена, с которыми мы, как вы увидите, еще встретимся. Он указал пальцем на различные значки, разбросанные среди надписи листа первого. Томо Аи, Томо Эри, Гугу, Маро Гей, Ума Рива, Винапу. Он еще раз показал и снова повторил эти имена, словно желая запечатлеть эти созвучия в нашем мозгу. Потом он продолжал. Я дошел в своих изысканиях до этого пункта и был сильно заинтересован, почти испуган открывавшимися перспективами. Но был и очень озабочен выбором пути, который позволил бы мне продолжать изыскание, так как я исчерпал все, что мог извлечь из надписи погребального памятника. Чудесный случай открыл мне беспредельные горизонты. Путешествие в Лондон, вызванное необходимостью других изысканий, привело меня однажды в Британский музей. Я использовал этот случай, чтобы изучить находящуюся в этом музее превосходную коллекцию по искусству доисторических народов. Между прочим, я обратил внимание на огромную человеческую голову диаметром приблизительно в 2 метра, высеченную из черного трахита вулканического происхождения и представляющую резко выраженные черты лица, эллиптические глаза, низкий лоб, короткую шею, уши с большими мочками. На голове было нечто вроде цилиндра из красноватого камня, и головной убор этот имел отдаленное сходство с таким же убором египетских фараонов. Но голова не была похожа ни на одну из известных на Земле рас. Но что особенно и внезапно возбудило мое внимание, так это полустертый иероглиф посередине этой тиары, иероглиф, который можно было бы принять просто за стертое украшение, но который, помнилось мне, я уже видел где-то, хотя и не мог вспомнить, где именно. Я справился в каталоге, там стояла «Миссия Г. Верберкле, 1897 год», голова статуи, привезенная из Истер-Исланд, Тихий океан, корабль Е. И. В. Тапас, капитан Эшмур Пауэль, вес 9000 фунтов. Признаюсь, что это указание не сказало мне решительно ничего. Я совершенно не знал, где находится среди тучи островов и архипелагов, усеивающих Тихий океан, остров, именуемый Истер. Я решил узнать об этом и собирался скалькировать неразборчивый иероглиф, о котором я вам сказал, как вдруг подошел ко мне довольно жалкий человек, нечто вроде старьевщика, подстерегающего покупателей, и сказал мне хриплым от злоупотреблений джином и виски голосом: «Если вас интересует, иностранец, этот род рисунков, то в моей лавке для вас найдется одна очень старинная вещь». Я пристально посмотрел на этого человека. Он мотнул своим квадратным подбородком на иероглиф, который я копировал. Я поколебался, но потом последовал за ним. Лабиринтом узких и вонючих улочек, на углах которых виднелись успокоительные фигуры полицейских Бобби, он провел меня к низенькой лавочке, заваленной самым невероятным хламом, и ввел меня в нее. Грязная и неповоротливая женщина с волосами точно у мокрой собаки протявкала какое-то приветствие и по его приказанию открыла ставни снаружи этой угрюмой ловчонки. Я еще раздумывал, осторожно ли оставаться мне здесь, когда человек этот, перевернув и переставив ряд предметов, вытащил из пыльного угла нечто вроде панно из крепкого, но изъеденного червями дерева, на которое время навело свою матовую патину, и вдруг один взмах тряпки показал мне... Но лучше взгляните, вот фотографический снимок. Говоря это, доктор вынул из своего портфеля фотографию и положил ее перед нами. «Нет необходимости кончать специальную школу», — снова начал он, «чтобы с первого взгляда подметить в начертанных здесь иероглифах бьющее в глаза сходство с иероглифами надписи на погребальном памятнике с полуострова Майя. Я сделал ошибку. В глазах моих блеснуло желание унести с собой этот предмет, а потому мне и пришлось заплатить за него очень дорого. Но если бы этот антиквар знал настоящую цену этого предмета, то, я думаю, что, узнав об его цене, он тотчас бы удавился, когда уступил его мне. Получить доску с надписью — это было хорошо, но еще лучше было бы узнать ее происхождение. Это было чрезвычайно трудно, и вот почему. Сперва я подумал, заключив это из умолчаний странного продавца, что доска эта была украдена из какого-нибудь музея. Мне пришла в голову счастливая мысль поделиться с ним моими предположениями и попросить его показать мне его книгу покупок, чтобы я мог найти в ней имя продавца. Так как я позаботился сперва открыть дверь на улицу, и так как огромный полисмен находился так близко, что мог бы услышать меня, то это развязало язык господину старьевщику. Он не показал мне книги своих покупок и имел для этого достаточно причин, но он сообщил мне, что я ежедневно могу встретить продавца в соседнем ресторане, вывеска которого гласила «Старая Ирландия», сообщил мне и прозвище этого человека — Black and White. Сообщил также, что я встречу его там в любое время, разрешенное для принятия внутрь крепких напитков, и что в случае непредвиденного отсутствия его можно искать на ближайшей набережной, где выгружаются корабли, и где ему случается исполнять функции выгрузчика угля, откуда и пошло его имя Белый и Черный. Тщательно припрятав купленное панно, я отправился в указанный бар, у стойки которого имел счастье встретить нужного мне человека, сильно разъяренного, так как последний пенни его был пропит, а трактирщик отказывал во всяком кредите. В пустынном зале бара перед обильным количеством виски человек этот решился сказать мне все, что знал о происхождении этого предмета, получив от меня клятву в полной безнаказанности и расчувствовавшись от перспективы получить 5 гиней на водку. Вот его рассказ полностью, каким я мог восстановить его после нашей беседы.